Саяма услышал, как Синдзи произнесла в землю слово «нет». И «что же мне делать?» По ее тону было ясно, что она не хотела этого принимать, поэтому Саяма неожиданно спросил. «Но, Синдзи-кун?» «А?» На ее инстинктивный возглас Саяма выдал невозмутимый ответ. «Ты собираешься сдаться и отбросить это все прочь?» «Отбросить прочь?» «Да. Ты собираешься отбросить прочь прошлое, которое завело нас так далеко?» «Но...» Она повернулась к нему и наклонила голову с опущенными бровями. «Но нет смысла узнавать что-либо еще. Это Юкио наверняка самый обычный человек. И она даже не работала здесь, в штаб-квартире ИАИ. Раз она женщина, то не может быть моим отцом, поэтому никак не связана с Синдзи». На этих словах она отмахнулась от бумаг снизу. Там было лишь два документа. Один на Синдзи Канаме и другой на Синдзи Йоси. Услышав почти нервный звук удара по бумаге, Саяма произнес: «Слушай, Синдзи-кун, что если ты внебрачный ребенок Синдзи Юкио?» «Мы не можем просто так предположить...» «Но идея, что ты не связана с Синдзи Юкио, тоже предположение. Не говори ничего наверняка, пока не увидишь все до конца. Даже прошлое переполнено возможностями до тех пор, пока не увидишь их все. То, что Синдзи Юкио женщина, еще не гарантирует, что она не твоя мать». «Почему?» Синдзи задала бессвязный вопрос, дрожью в голосе, и ее брови приподнялись. «Почему? Я сегодня уже увидела смерть стольких разных Синдзи. И все же ты просишь меня поискать что-то еще, что практически безнадежно. Почему?» Саяма приоткрыл уста и после небольшой паузы произнес: «Тебе что-либо известно об этой песне?» «А?» Ее приподнятые брови задрожали, и Саяма продолжил говорить к этой дрожи. «Песня, которую ты пела при нашей первой встрече». «Конечно знаю. Она зовется Silent Night, правильно? И я знаю слова до шестого куплета. А что с ней? К чему это все?» «Кто, по-твоему, тебя ей научил?» Ответ вопросом на вопрос заставил ее разум сосредоточиться. Прежде чем ответить, она немного поразмыслила. «Моя мать, полагаю. Наверное, это была колыбельная или что-то такое». «В таком случае Синдзи Юкио заслуживает того, чтобы ее преследовать». Он взмахнул левой рукой так, что со щелчком вырвало документы из ее правой. Она удивленно вскрикнула и попыталась за ними потянуться, но Саяма предотвратил это, выставив их напротив. Прямо перед ее лицом оказалась последняя строчка истории сотрудника. «Прочти это внимательно. Там говорится, что осиротевшую Юкио оставили в церковном детском приюте в Сакай, не так ли?» Прочтя эти слова, Синдзи ахнула. «Церковь. И оттуда гимн». В ошеломлении девушка медленно разинула рот. Она молчала, но ее подтолкнули другие слова со стороны. Эти раздались от голоса Мияко. «Это имеет отношение к японской истории. Сакай был городом, с которого во время периода Сэнгоку распространилось библейское учение. И эта тенденция продолжается по сей день». «Именно», — ответил Саяма. «Послушай, Синдзи-ку, тебе не кажется, что в том детском доме в Сакае Синдзи Юкио доводилось слышать Silent Night как минимум на Рождество?» «Тогда... ты говоришь...» Брови Синдзи дернулись в замешательстве, но Саяма ей улыбнулся. «У нас нет доказательств. Родители Синдзи Юкио были родом из Лоугира, а значит, она никак не могла иметь твои особые характеристики. И будучи женщиной, она сменит фамилию после женитьбы. Но как человек, слышавший твою песню, я считаю, что слишком рано сдаваться. Важнее то, что песня, которую ты помнишь, несмотря на потерю памяти, должна быть близка Синдзи Юкио. И родив ребенка, она бы пела эту песню для него». Пригладив рукой волосы под лампой дневного света, Саяма продолжил: «Но остальное зависит от тебя. Станешь ли ты ее преследовать, даже если это будет бесполезно? Или сдашься, потому что это бесполезно? Выбор в твоих руках, Синдзи-кун». Белая лампа дневного света освещала небольшую кухню, комнату 10-метровой площади и вход. Там стояло два человека. Женщина, повернутая спиной к двери, и парень, сидящий на деревянном пороге. Женщина держала коробочку, запечатанную пищевой пленкой. «Ладно, Харакава-кун, ты завтра будешь в школе, правда?» «Я уже сказал, что буду, Оки-сенсей». Харакава уже сменил рубашку из школьной формы на черную футболку и глядел на женщину в коричневом костюме перед собой. «У вас явно немало свободного времени. Разве вы не должны помогать в подготовке к спортивному фестивалю?» «Нет, мои студенты просто умницы». «Тогда, может, пойдете уже домой?» «Ну, рядом с моим домом такая суматоха. Ну, знаешь, американская армия». «А это?» — сказал Харакава, кивая. Вчера потерпел крушение самолет, и в Окутаме по-прежнему ограничивали движение. «Когда машины разъедутся, я, наверное, пойду заберу с кладбища Ниситама свой мотоцикл». «Думаю, я после этого поеду на велосипеде домой. Мои друзья и знакомые усердно трудятся, так что мне нужно накупить им в супермаркете разных закусок». Она счастливо рассмеялась, а Харакава вздохнул. Тем временем она повернула к нему взгляд, прищурилась и задумчиво наклонила голову. «Харакава-кун, у тебя был плохой день?» «Мне даже не хочется об этом говорить, Оки-сенсей». «А? Ты имеешь в виду, ну, что-то неприличное?» «Погодите-ка», — огрызнулся он, но остановился и подпер голову рукой. Он клацнул языком, после чего повернулся к Оки, которая с покрасневшим лицом приняла защитную стойку. «Даже не знаю, так это или нет. Я, похоже, не могу уразуметь, что это вообще было. В голову приходят только самонадеянные мысли, что, может, мне следует что-то сделать. Или нужно было не стоять на месте». Он закрыл глаза. «Но я не смог ничего поделать с проблемой и выбрал простейший путь ее решения». Поддерживая голову рукой, он опустил ее вниз, и сверху на нее легла ладонь. Это Оки. Он не поднимал взгляда, но она погладила его рукой. «Ты и вправду сердечный человек, Харакава-кун». «Разве?» — ответил он. «Беда в том, что я не знаю, о чем думают другие». «Ты не можешь знать», — с улыбкой в голосе сказала Оки. «Мне кажется, одна из причин людской доброты заключается в том, что они не знают мысли других людей». «Вы так думаете только потому, что всегда говорите обо всем наобум». «Тебя вдруг тоже пробило на прямоту?» Протест Оки тут же сопроводил новый звук. Ее плечи удивленно дернулись, потому что это был стук в дверь позади. Она повернулась к двойному стуку и затем покосилась на Харакаву. «Ам», — сказала она. Он ей кивнул, поднялся и прошел мимо нее к двери. «Кто там?» «Это Хио. Хио Сандерсон». Слова прозвучали так, будто говорящий сглотнул, прежде чем их произнести. Харакава открыл дверь. Парень сделал это сразу же и без колебаний, но в то же время медленно. Он обнаружил там Хио. Сперва Харакава заметил оранжевую рабочую куртку и синюю защитную форму, похожую на ту, что носили люди на кладбище. Затем он увидел ее выражение лица. С опущенными кончиками бровей, но расслабленное. Оно отображало облегчение. Однако он также увидел у нее за спиной машину и человека. Машина оказалась тем же черным автомобилем, который привез его сюда. А человеком была высокая женщина в черном костюме. С этими двумя вещами у себя за спиной Хио приоткрыла уста. Она также сложила руки у самой шеи.